Нет, не одно. Но кое-кто фигурирует в двух. Вот с них-то мы и начнем. Естественно, первой напрашивается мисс Дорланд, а после нее Джордж, тебе не кажется? Ну да. Я обойду всех аптекарей, что могли бы снабдить девицу дигиталисом. Кстати, а кто ее семейный доктор? Понятия не имею. Это уж твоя забота. Кстати, я, очевидно, познакомлюсь с девицей завтра. На каких-то там посиделках за чашкой какао. Или что-то в этом роде. А до тех пор не трогай ее по возможности. Не буду. Но, сдается мне, хорошо бы задать ей вопрос другой. А еще мне хотелось бы посмотреться в особняке леди Дормер. Только ради всего святого не иди напролом, Чарльз. Немного так-то еще никому не вредило. Доверься папочке. Кстати, а ты можешь деликатно провести меня в клуб Беллона? Мне бы и там хотелось задать пару вопросов. Уимзи застонал. Еще немного в том же духе и прости-прощай мое членство в клубе. Впрочем, невелика потеря. Вот только Уэзеридж спляшет на радостях, от меня избавившись. Ну, допусть его. Ничего не попишешь, придется уподобиться Марфе. Пошли. Уподобиться Марфе упоминается в Библии как олицетворение суеты. У входа в клуб Беллона царила возмутительная суматоха. Кульер ожесточенно спорил о чем-то с целой оравой незваных гостей, а 3-4 члена комитета застыли рядом, плечом к плечу. Все мрачнее тучи. Углядев на горизонте лорда Питера, один из чужаков радостно заорал: «Уимзи, Уимзи, старина! Слушай, ну будь человеком, просвети нас! Эта история нам позарез нужна, а ты наверняка знаешь всю подноготную. Старый ты жулик!» Лорд Питер без труда узнал Селкома Харди, репортера из Daily Mail. Неопрятный здоровяк был, как обычно, слегка под мухой. Его по-детски голубые глаза с надеждой взирали на нежданного спасителя. Рыжий Бартон из Беннера, забияка и драчун, мгновенно обернулся. «А, Уимзи, вот здорово! Помоги, а! Растолкуем, что как только мы получим свой репортаж, только нас поим мальчиков и видели!» «Боже праведный!» — вздохнул Уимзи. «А газетчики-то как про это разнюхали?» «А у меня есть версия на этот счет!» — язвительно отозвался кулер. «Честное слово, это не я!» — заверил Уимзи. «Конечно, не отступился Харди! Даже и мысли такой не держите! Это я все спроворил! Пробрался без билета на это ваше шоу в Некрополе. Всю ночь в фамильном склепе просидел, прикидываясь ангелом, ну, тем, который подсчитывает грехи до добродетели». «А что, похож!» — отозвался Уимзи. «Можно вас на минуточку, кулир?» Его светлость отвел секретаря в сторону. «Послушай, меня это все чертовски бесит. Да, но выхода у нас нет. Эти парни без добычи не уйдут. Кроме того, история все равно всплывет, рано или поздно. Полиция взяла дело в свои руки. Это детектив-инспектор Паркер из Скотланд-Ярда». «Ну что случилось?» – возмутился кулер. «Боюсь, что случилось убийство». «Ох, черт!» «Сочувствую и все такое. Ну уж терпите, стиснув зубы. А что еще остается? Чарльз, расскажи этим ребятам ровно столько, сколько, на твой взгляд, они заслуживают. И гони их шею. И, Селком, если ты отзовешь этих своих халтурщиков, так и быть, получишь интервью и целую пачку фотографий». «Вот это я понимаю!» — ухмыльнулся Харди. «Право же, ребята, мешаться под ногами незачем!» — любезно согласился Паркер. «Я вам расскажу все, что нужно. Отведите нам какую-нибудь комнатушку, капитан Кульер. Я сделаю официальное заявление, и вы тихо-мирно разойдетесь, позволив нам заняться своим делом». На то мы порешили. Паркер продиктовал страждущим желанную заметку, и банда с Флит-стрит ретировалась в освояси, уводя с собой и Уимзи, точно похищенную сабинянку, в ближайший бар, в надежде на красочные подробности. «Лучше бы ты не вмешивался, Салли!» – простонал Питер. «Ох, боже правый, никто-то нас и не любит!» – вздохнул Селком. «Собачья жизнь у репортера! Поганее не придумаешь!» Страдалец отбросил со лба длинную черную прядь и зарыдал. Первым вполне предсказуемым поступком Паркера было побеседовать с Пенберти. Инспектор явился на Харли-стрит сразу после того, как закончился прием. Нет же, я вовсе не собираюсь допекать вас по поводу этого злосчастного свидетельства, доктор, — учтиво заверил Паркер. От ошибок никто не застрахован. А я так понимаю, что смерть в результате передозировки дигиталиса очень похожа на смерть при остановке сердца. Это и есть смерть в результате остановки сердца, — терпеливо поправил доктор. Медикам давно осточертело объяснять, что сердечная недостаточность — это не какая-то там особая болезнь, вроде свинки или воспаления сумки надколенника. Именно эта несовместимость профессионального и дилетантского взглядов и погружает адвоката и медэксперта в туман непонимания и взаимного недовольства. «Именно», — согласился Паркер, — «насколько мне известно, генерал Фентиман и без того страдал от болезни сердца. Разве в таких случаях дигиталис не принимают?» «Да. При определенных заболеваниях сердца дигиталис служит превосходным возбуждающим средством». «Возбуждающим? А я думал, это успокоительное». Ну, поначалу дигиталис стимулирует сердечную деятельность, а на более поздних стадиях замедляет. А, понимаю. Но на самом-то деле Паркер слегка запутался. Подобно большинству простых смертных, он смутно представлял себе, что каждое лекарство обладает одним единственным определенным эффектом и, следовательно, исцеляет одно либо другое. Сперва дигиталис заставляет сердце биться быстрее, а потом медленнее. Не совсем так. Дигиталис стимулирует сердечную деятельность тем, что замедляет сокращение, так что камеры опорожняются полностью и давление отчасти снижается. Мы назначаем это средство в определенных случаях при повреждении клапанов, соблюдая все меры предосторожности, разумеется. И вы назначили дигиталис генералу Фентиману? Да, я его назначал время от времени. А днем 10 ноября вы помните, что он обратился к вам по поводу сердечного приступа? Вы давали ему дигиталис? Мгновение доктор Пенберти колебался, словно во власти мучительных раздумий, а затем повернулся к столу и извлек на свет массивный фолиант. «Я буду с вами абсолютно откровенен», — проговорил он. «Да, я давал дигиталис. Когда генерал пришел ко мне, брахикардия и затрудненное дыхание свидетельствовали о том, что срочно требуется стимулятор. Я выписал лекарство, содержащее небольшое количество дигиталиса, необходимое для нормализации состояния пациента. Вот рецепт. Я скопирую его для вас». «Небольшое количество?» – переспросил Паркер. «Совсем небольшое. В сочетании с другими препаратами, нейтрализующими замедляющие последствия». «Меньше, чем доза впоследствии, обнаруженной в организме?» «Боже милостивый, конечно, меньше. Тут и вопрос не стоит. В случае таких пациентов, как генерал Фентиман, дигиталис следует применять с величайшей осторожностью». «Я полагаю, вероятность того, что вы допустили ошибку при приготовлении препарата, исключается. Вы не могли по чистой случайности дать чрезмерную дозу?» Это было первое, что пришло мне в голову, но едва сэр Джеймс Лабок назвал цифры, я осознал, что о таком и речи идти не может. Доза была громадная, почти 2 грана. Но чтобы убедиться наверняка, я приказал тщательно проверить свой запас лекарства. Все учтено в точности. А кто производил проверку? Моя медсестра. Я покажу вам книги, аптечные квитанции. Спасибо. Эта медсестра отмеряла дозу для генерала Фентимана? Нет, что вы. Это лекарство я всегда держу под рукой, уже готовое. Если хотите, сестра вам покажет. Благодарю вас. Теперь вот что. Генерал Фентиман обратился к вам по поводу сердечного приступа. Возможно ли, что приступ был вызван дигиталисом? Вы хотите сказать, не был ли генерал отравлен еще до того, как пришел ко мне? Ну, безусловно, дигиталис – препарат весьма непредсказуемый. А как скоро подействовала бы столь большая доза? Я бы предположил, что эффект не замедлил бы сказаться. При обычных обстоятельствах пациент ощутил бы тошноту и головокружение. Но в случае сильного сердечного стимулятора, вроде дигиталиса, основная опасность состоит в том, что любое резкое движение, ежели, скажем, пациент вдруг вскакивает на ноги из положения сидя или лежа, влечет за собой мгновенную потерю сознания и смерть. Я бы сказал, что именно это и произошло с генералом. И такое могло случиться в любой момент после приема дозы. Именно. Ну что ж, я вам бесконечно признателен, доктор Пенберти. И если позволите, я побеседую с вашей медсестрой и скопирую записи в ваших книгах. Покончив с этим делом, Паркер отправился на Портман-сквер, так толком и не осмыслив, как ведет себя самая обыкновенная наперстянка при приеме внутрь. Туман неясности не развеялся даже после обращения к соответствующим справочникам по фармакологии и фармакопее, а также к Диксону Ману, Тейлору, Глейстеру и прочим многоученым авторам, столь любезно и услужливо опубликовавшим свои мудрые мысли на тему токсикологии.